опля, вскочила на широкий подоконник, щелкнула шпингалетом, толкнула раму, и с улицы пахнуло свежестью и морозцем. «Держи ее!» — отчаянным голосом крикнул Эраст Петрович. Анисий рванулся с места вслед за шустрой девицей. Протянул руку ухватить за подол, но пальцы лишь скользнули по упругому шелку. Барышня прыгнула в окно, и Тюльпанов, упав животом на подоконник, увидел, как грациозно раздуваются в свободном падении ее юбки. Бельэтаж был высокий, но отчаянная прыгунья приземлилась в снег с кошачьей ловкостью, даже не упала. Обернулась, помахала Анисию рукой, и, высоко подобрав подол, под ним обнаружились точеные ножки в ботинках и черных чулках, помчалась по тротуару. Мгновение, и, выскользнув из освещенного фонарем круга, беглянка растворилась в быстро сгущающихся сумерках. «Ой, мамочки!» Анисий, крестясь, вскарабкался на подоконник. Он совершенно определенно знал, что сейчас разобьется, и хорошо еще, если только ногу сломает, а то ведь можно и позвоночник. Хороши они тогда будут с Сонькой. Параличный братец и идиотка-сестричка, славная парочка. Он зажмурился, готовясь прыгать, но крепкая рука шефа ухватила его за фалду. «Пусть ее», — сказал Фондорин, глядя вслед резвой барышни с веселым недоумением. «Главный субъект у нас». Надворный советник неспешно подошел к председателю лотереи. Тот вскинул руки, будто сдаваясь в плен, и, не дожидаясь расспросов, зачастил: «Ваше высоко, я что, за малое вознаграждение? Я знать их не знаю, делаю, что велят. Вон тот господин, у него спросите, который городовым представляется». Эраст Петрович и Тюльпанов обернулись по направлению дрожащего пальца, однако никакого городового не увидели. Только на крючке, чуть покачиваясь, висела форменная шапка. Шеф ринулся к двери, Анисий за ним. Увидели на лестнице густую взбудораженную толпу. «Попробуй-ка протиснись». Скривившись, Фондорин постучал себя костяшками пальцев по лбу и захлопнул дверь. Анисий же тем временем рассматривал смушковую шапку, зачем-то оставленную фальшивым полицейским. Шапка была как шапка, только с внутренней стороны к подкладке была прицеплена игральная карта. Кокетливо улыбающийся паж в шляпе с пером и обозначение пиковой масти. «Ну, как?» «Откуда?» — пролепетал Анисий, потрясенно глядя на разъяренного Фондорина. «Как вы догадались, шеф? Вы самый настоящий гений». «Я не гений, а остолоп», — сердито огрызнулся Эраст Петрович. «Попался-то, как в три наперстка, клюнул на куклу, а главаря упустил. Ловок мерзавец, ох, ловок! Вы спросили, как я догадался?» Тут нечего и догадываться. «Я ведь говорил вам, что ни в какие игры, тем более основанные на везении, никогда не проигрываю. Когда билет оказался пустой, я сразу понял, это афера. И немного помедлив добавил. К тому же, где это видано, чтобы в венецианском палаццо был каретный подъезд? В Венеции карет нет, одни лодки». Анисий хотел спросить, откуда шеф понял, что тут замешан именно пиковый валет, но не успел. Надворный советник в сердцах вскричал: «Что вы разглядываете, эту чертову шапку? Что в ней такого интересного?» «Долг платежом красен. Чего он терпеть не мог, так это загадок и необъяснимостей. У каждого события, даже у выскочившего На носу прыщика